эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 16 июля 2019 года, вторник. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Алексей Балакин. Здравия тебе, Алексей. Здравия, Алексей. Итак, сегодня тема очередная интересная. О том, наверное, как нам жить счастливо и хорошо в экологически чистых условиях и как себя снабжать продуктами питания, опять же, чистыми, экологическими чистыми, сытными, вкусными, полезными. А называется она так: «Как черви восстанавливают плодородие почвы». И вот до эфира ты сказал, что спас побратимова, который весь в крови полз, а ты вот помог. Вот я тебе предлагаю эту историю коротенькую рассказать, потому что так это рассказываешь, как будто на самом деле в своем близком каком-то человеке, с такой любовью и трепетом. Да, Алексей, да так и есть, потому что раньше я к червям так не относился, потому что у меня не было такого с ними плотного контакта, взаимодействия, а сегодня заехали с Ириной на почту. Дождики идут у нас тут каждый день, и, знаете, вот такой вот большой выползок, дождевой червяк, толстый такой, красивый, ползет прямо вот перед входом в почту, и кто-то на него уже наступил, у него кровь сочится, прямо такая вот полоска аж кровяная за ним, и прямо ползет вот там, где люди ходят. Я, знаешь, не выдержал, подошел, взял его, в травку унес. Маша, не выглядывай. В травку его унес и положил под дерево, чтобы не раздавили. Потому что, ну, на самом деле, вот есть к ним вот это вот глубокое уважение, понимание той силы, той огромной работы, которую они делают. И я вам сегодня об этом кратко расскажу. Хорошо. Итак, как черви восстанавливают плодородие почвы, об этом сегодня Алексей нам расскажет. И, естественно, я перед началом всегда напоминаю. Первая часть посвящена докладу, изложению темы. Алексей очень хорошо всегда справляется с этим вопросом. А вторая часть будет посвящена ответам на ваши вопросы. Да, на ваши вопросы, наши уважаемые радиослушатели и зрители. И вопросы вы можете задавать и свои реплики, комментарии писать на нашем сайте slavradio.org. Там есть беседка-чат. А также на нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Slavradio и там пишется латиницей. Слитно, без каких-то там подчеркиваний, пробелов, тире и так далее. Slavradio. Так что, кто хочет, тот всегда найдет. Вот после этого, пожалуйста, Алексей, приступай. Ну хорошо, давайте я сейчас сразу с демонстрации начну. И я всегда очень благодарен за ваши вопросы. Вы вопросы свои обязательно пишите, потому что, ну, мне, честно говоря, очень интересно всегда отвечать на вопросы, потому что это живое общение. Итак, друзья, вот про таких чудесных созданий мы сейчас будем с вами разговаривать, про дождевых червей, но они не одни, они живут вот в таком целом сообществе. Вообще удивительная вещь, вот мы ходим по земле каждый день, особенно если мы ходим не по асфальту, и мы, друзья, не задумываемся о том, какое огромное количество живых существ проживает в этой земле. Это и многоножки, и тараканы, и улитки, и слизни, и всякие мокрицы, и земляные черви, и нимфы, и грибки, и микоризы, и слизни, и много-много-много. Сколько там почвенных простейших, сколько там почвенных бактерий. Это вот если взять количество живых существ там в 10-сантиметровом слое почвы, это количество будет в миллиарды раз больше, чем всех живых существ на Земле. И биомасса этих живых существ будет тоже больше. И мы просто не задумываемся о том, что всего в одной чайной ложке сотни миллиардов бактерий. Тех бактерий почвенных, которые делают, в общем-то, питание для растений, которые делают почву плодородной. И именно поэтому вот нам, друзья, очень важно это понимать. Мы можем это не изучать, но мы обязаны это уважать. Мы обязаны об этом знать. И вот сегодня я немножко об этом расскажу. Вообще, вот король всего этого сообщества, в общем-то, я называю его создателем жизни на Земле, это дождевой земляной червь. Их существует тысячи видов. В каждом регионе живут свои виды, есть виды универсальные, да, но человеком культивируется всего там, по-моему, около 20 видов червей, и все они называются так по-простому, по-русски, компостные черви. Вот в каждом этом слайде, я вам сейчас давайте сделаю покрупнее, чтобы это было видно. В каждом этом слайде есть внизу короткие ссылки, нажав на которые вы, ну просто ручками набрав эту короткую ссылку, вы можете попасть на дополнительную информацию. Также я буду дополнительную информацию давать вот здесь в этой презентации. Итак, друзья, с чего все началось? Ну, сейчас вот на данный момент мы живем на своей земле, у нас 2,5 гектара, живем на своей земле уже 10 лет. В следующем году будет очень важный и серьезный год, мы будем строить себе научный центр. Свой научный центр, который называется «Купольный дом вегетарии». И основная и главная технология этого научного центра – это разведение червей. Это вермикультивирование, вермикомпостирование, червеводство. То есть называть можно по-разному, но суть одна. При помощи дождевых червей, вот мы сейчас используем два вида, это «Есения фетида» – старатель, и «Дендробена венета». Это европейский выползок, да, червь. При помощи этих двух видов червей мы перерабатываем любые органические отходы и получаем, во-первых, огромное количество этих же самых червей, биомассы червей, и распространяем эти семьи по всему, ну, по всей России, пока вот в Белоруссию уезжали, да. Потом биогумус, это ценнейшее органическое удобрение. Биогумус – это такая черная-черная земля, состоящая из мелких-мелких таких какашечек червей, которые называются капролиты. То есть капролит – это какашка равно, ну, как какашный камень, так переводится напрямую, да, какашечный камень, камушек. Вот, и, по сути, вот этот биогумус – это и есть источник плодородия. Вот то черное, что есть в земле, и вы знаете, что чем больше черного, тем более плодородна земля. А, скажем так, черноземы, они поэтому и называются черноземы, что они самые черные, да? Вот в этой земле очень много биогумуса. Есть такой сладкий гумус, называется он муль. То есть делается он при помощи червей. А есть биогумус такой компостного типа, да? Он делается при помощи в основном бактерий почвенных. Один и другой хороший, везде там участвуют разные абсолютно микроорганизмы, и микоризы, и другие. Но я вот по-простому нашу историю. Вот про научный центр сказал, да, но мы к этому шли 10 лет. И мы сейчас живем на севере Пермского края, вот наше родовое поместье. И здесь, знаете, очень нестабильная природа, зона рискованного земледелия. Я до сих пор не нашел ответа на некоторые вопросы. Как, например, у нас здесь шикарно растет трава. Этим летом солнце очень редко, зато почти каждый день дождь. Температура в районе там, 18 в лучшем случае, а это идеальные условия для роста травы. Все зеленое, ходить невозможно по пояс, цветы, разнотравие и так далее. И вот при таких, ну, вопрос, на который я не нашел ответ, это тоже к червям. Огромное количество биомассы вырастает за лето в виде травы. Эта трава в виде опада толстым ковром падает на землю, и за лето она перерабатывается червячками, другими вот этими нашими друзьями, да, всеми бактериями, и практически весной ее остается очень мало. А потом новая трава поднимается, и к середине лета старая уже съедена, да, и вот таким образом циклы происходят. Но при таком огромном количестве биомассы черная глина, очень плотная, у нас всего где-то сантиметров 15, максимум 20. Для меня это загадка, которую я до сих пор не нашел ответ. И червей в земле не так много. Наверное, потому что все же плотная земля, не хватает, может быть, воздуха, может быть, еще чего-то. Вот я пока еще ответ на этот вопрос, но пока не нашел. И вот, друзья, я понял, что нам, для нашей Земли, нужно использовать интенсивные биотехнологии, природоподобные технологии. Именно на основе вот этих интенсивных биотехнологий, природоподобных технологий, и был создан Купольный дом вегетарии, наш научный центр. Он будет со следующего года строиться во многих областях России, потому что у нас уже больше 100 человек купили проекты этих домов. И вот главная технология купольного дома вегетария – это, конечно, разведение дождевых червей. Там для них отдельная комната выделена. И в КДВ-эко, который 340 квадратных метров, 29 квадратных метров мы запланировали для червячков на северной веранде. Это специальное даже помещение, называется червеферма. Там по нашей технологии будут черви разводиться, я чуть позже о ней скажу. Все секреты вам раскрою, как обычно. Вот, но хочется, друзья, когда на землю приезжаешь, получать полноценные растения в любом климате, где бы вы ни жили. На севере, на юге, там, где жарко, там, где холодно, неважно. Но у меня есть такая особенность – природная лень и плохая память. И когда я начинал вот это вот все читать, как там это все выращивать, как это все удобрять, как это все разводить, какой там порошок когда сыпать, когда чем опрыскивать – я других нормальных книг на тот момент не нашел. Мне вот эта вся лабуда попадалась, да? Я понял, что я запоминать это не хочу. Это противоречит моим каким-то внутренним устоям. И любовь к природе не позволяет мне вот это вот делать, да, по сути. И мы пошли на природоподобные технологии, начали изучать пермакультуру, начали изучать М-технологии. М – это эффективные микроорганизмы. Как при помощи эффективных почвенных микроорганизмов восстанавливать плодородную почву. Ну и, соответственно, конечно, мы очень быстро вышли на червячков. И вот уже, наверное, лет 6, может быть, мы этих червячков разводим. Везде, где мы, везде есть червячки. У нас даже в городской квартире сейчас одна комната, она под червячками. Вот мы раз в неделю туда ездим червячков кормить. Вот, здесь у нас червячки, короче, везде у нас червячки, где мы есть. Вот, ну и, конечно же, я хочу сказать, червячки – это идеальные домашние животные, друзья. Во-первых, у них есть групповой разум. Они, как пчелы, тоже живут колониями такими, да, вот особенно когда в верном ящике, они там все друг с другом перезнакомятся, они начинают хозяина узнавать, они пугаются. Вот если вы их куда-то отправляете, у них страх. Когда вы их пересыпаете в другой ящик, упаковываете, и этот страх чувствуется. Червячки, они радуются, они грустят, они пугаются, у них есть свои эмоции. И вот когда вы с ними начнете взаимодействовать, начнете разводить их дома, вы очень быстро это почувствуете. И это для меня, конечно, было удивительным открытием. Они не мычат, не пахнут, не рычат, не кусаются. Они иногда убегают, но быстро возвращаются. Либо те, которые не успели вернуться, они там за ночь обычно высыхают, их венчиком сметаешь, да? Ну, конечно, когда все стабильно, когда хорошие условия, то они тогда никуда не бегут. Они тихонечко сидят у себя в ящиках, кушают сытно, размножаются интенсивно. У них все хорошо. Вот, друзья, мы задались вопросом тогда, еще 6 лет назад, а как сделать плодородной любую почву? Начали искать источник плодородия и поняли, участок большой, покупать готовый биогумус можно. Он недорогой, он стоит там порядка 100 рублей за 5 килограмм, да? Но как-то вот жидкие биогуматы продаются, много их разных, М-препараты. Ну вот зайдете на полки магазина, увидите там много всего. Но что-то когда подумали, сколько этого всего надо, ну опять же стало лень по-простому, да, это все покупать в магазинах постоянно, регулярно, следить за наличием. Мы решили поступить проще. А заведем-ка мы этих червячков сами. И начнем делать это удобрение самостоятельно. Но когда мы начали разбираться в том, что у нас в результате получилось, мы поняли, что ни в одном магазине мира невозможно купить то, что вы можете сделать самостоятельно. По той простой причине, что когда, например, вот мы производим жидкий чернозем, он может быть не такой черный, как продается в магазине, но он производится абсолютно естественным путем, без кислот, без щелочей. Это природная вытяжка. Давайте я вам покажу, у меня всегда он на столе, потому что частенько об этом рассказываю. Так, минутку, я сейчас немножко все же покажу, это важно. Так, вот остановить показ. То есть вот видите, да, вот такой вот он Ну, он тоже черный, как крепко заваренный чай, в нем может быть осадок. Вот он хранится здесь уже 2 года в этой бутылочке, и этот осадок у него образовался такими хлопьями. Вот он ничем не пахнет, очень-очень слабый запах земли. Но, по сути, вот этот концентрат разводится 1 к 20, и это получается природное органическое калийное удобрение, комплексное, но с преобладанием калия. Ну, конечно, от того зависит состав, от того, каким вы кормом будете кормить своих червячков. Вот, друзья. И я, когда начал это делать самостоятельно, я понял, что такого качества, которое делаем вот мы и можете делать вы, ни в одном магазине не купить. Почему? Потому что когда в магазин сдают товар, самое главное, чтобы этого товара было много, производился он быстро, хранился он долго. Ну, наш он тоже хранится долго, без всяких там изменений свойств, без всяких там пучений, без всего. Но, ну и делать его тоже можно много. Ну, короче, он не такой черный, да? То есть народ почему-то считает, что чем больше гуминовых веществ, тем лучше. А гуминовые вещества дают вот эту вот черноту, да? И я хочу сказать, что они ошибаются. Жидкий чернозем или любые жидкие биогуматы, которые вы видите в магазинах, это вещества, да, они как удобрения, органические удобрения, комплексные удобрения, но главная их ценность в том составе почвенных бактерий, которые находятся внутри. Если они без бактерий, если они мертвые, они уже, ну, 20% несут той своей пользы, которую они должны нести. Наша сейчас наилучшая технология, которую мы используем в нашем холодном климате, это после того, как земля прогреется после зимы, мы землю мульчируем травой сантиметров 15-20 и в идеальном варианте не всегда получается пролить это все вот разведенным 1 к 50 хотя бы или 1 к 10, да, вот жидким черноземом. И тогда вы заражаете эту землю, эту мульчу почвенными бактериями, и очень быстро они ее съедают, дают растениями, начиная от углекислого газа, кончая там всеми гуматами в усвояемой форме, минеральными веществами, и заселяют эту почву, делают ее рыхлую, туда набегают черви, то есть вот эти на грядках прямо делаются червеферма. Ну и, соответственно, вы дома можете получать и биогумус, и жидкие биогуматы, и М-препараты самостоятельно, высочайшего качества, в нужном для вас количестве, в любую погоду, перерабатывая любую органику. Самая лучшая органика для червей – это очистки. Любые очистки, которые, так сказать, у вас есть дома, которые вы хотите или выбрасываете, или там еще что-то, да, вот отдавайте лучше червячкам. Как самому делать самое лучшее в мире удобрение? И еще и лекарства для земли. Причем вот этот жидкий биогумат, который я вам показывал, он обладает, то есть это адаптоген. Он обладает свойствами восстанавливать почву, он обладает свойствами усиливать растения, лечить их, восстанавливать их жизненные силы. Он защищает от заморозков, очень много он решает вопросов, потому что он создает в том числе и биопленку на листьях растений, и его лучше всего использовать не только через полив, но прежде всего через опрыскивание. Обычный ранцевый опрыскиватель разводите 1 к 10, и вот этим концентратом опрыскиваете листья. И есть работы научные, которые говорят о том, что от 20 до 80% прироста урожая в зависимости от культуры получают колхозники на огромных полях, выливая по 8 литров концентрата на 1 гектар. Понимаете? 8 литров концентрата, вот, который вы сами сделаете, да он стоит 800 рублей. Одна обработка на 1 гектар 800 рублей. 3 обработки за сезон, 2 с небольшим тысячи на гектар потратят люди при помощи обычных своих стандартных опрыскивателей, но они получат прирост урожая от 20 до 80%. Они получат гораздо более живую почву. Это органическое земледелие, экологически чистое земледелие. Это то, что сейчас набирает тренд во всем мире. Ну и так, друзья, где содержать червей? Мы дальше конкретно покажем. Это может быть обычная картонная коробка, по большому счету. Это может быть любой ящик из-под фруктов, перфорированный вот этот ящик из-под фруктов. Самое главное, вам сшить мешок из агроволокна, из черного, спанбонд, агроспам, вот агроволокно, нетканное волокно вот это, 60-й прочности, 60 грамм на метр квадратный плотности, самое плотное берите. Из него сшиваете мешок, этот мешок вставляете в коробку и туда загружаете червячков со стартовым субстратом. Где они питаются, где брать еду? Червячки питаются прямо в этой земле. Вот все, что вы туда положите органического, они это все съедят. Но надо помнить, червячки вегетарианцы, они не любят острого, соленого, горького и так далее. Можно и луковые обрезки давать, и там красный острый перец, да, но это не должен быть один острый перец, это не должен быть один лук, либо к нему надо приучать. Вообще вот все, что вы едите, все, что свежее у вас остается, да, вы все можете червячкам отдавать. И хлеб можете где-то отдать, и они тоже это съедят, да. Желательно, конечно же, все измельчать, я чуть позже скажу про тонкости. Они не пахнут. Все, что вы им отдали, это очень быстро дезодорируется. Даже вот мы проводили эксперимент, у нас дома две девочки маленькие живут, и они производят экологически чистые какашки. И вот эти экологически чистые какашки для червячков – это идеальный вообще корм. Это для них, знаете, как конфетка. Они это так любят. И когда берешь прямо из горшочка, выложил прямо поверх на землю эту какашечку, закрыл сверху туалетной бумагой, приходишь утром, рано утром, потому что, ну, все-таки они больше ночи у них активность, утром они такие немножко более такие спокойные, спать ложатся, там все дела. Рано утром открываешь крышку, а там такая движуха, они там булькают, толкаются, песни поют, прямо аж все туда сберутся и аж шевелится вся почва. Вот это тоже очень важно, и поймите, что, ну, все, что они перерабатывают, они это дезинфицируют, они это превращают в биогумус, в чернозем, они это все стерилизуют. Почему они это стерилизуют? Потому что, ну представьте, червь, он голый, это кусок мяса, который ползает в земле с абсолютно нежной голой кожей, и он, главное, этой голой кожей прямо по земле и по всем другим субстратам елозит и ничем не болеет. Удивительно, да? А знаете, что вот та слизь, которая выделяет червь, это самый лучший в мире антибиотик. И существуют специальные фабрики, которые производят из червей этот антибиотик. Они собирают эту слизь из червей. Из этой слизи делают самый дорогой, самый лучший в мире антибиотик. Потому что вот эта слизь, она не позволяет патогенным бактериям проникнуть в микротрещинки, в ранки, в какие-то естественные отверстия, да? Она защищает червя от всего, с чем он сталкивается в земле. И вот по большому счету, вот сколько земли можно восстановить, да? Я вот немножко прыгаю, потому что вот, ну, хочу еще рассказать про то, что вы видите на экране. Вот написано тут, биогумус – это уникальное природное удобрение, продукт жизнедеятельности красного калифорнийского червя. Не только. Я говорил уже, что более там, 20 есть видов червей, которые используются для вермикультивирования, для дома. Красный калифорнийский червь, это так называемый, он всего лишь один из этих червей. Но вот нормы расхода. Ну, норма расхода жидкого биогумуса, я вам уже сказал, там порядка 8 литров на гектар. Это нормальная такая норма, да, путем опрыскивания. Ну, пускай 10 литров на гектар будет, да. Биогумус один раз в 5 лет. Примерно 3 сантиметра биогумуса на грядку насыпали и заделывали в землю. Либо там... Ну, по стакану биогумуса под каждое растение, к примеру, да, при высадке рассады. И будет вам счастье, вы сразу увидите, как все растет круто. Сразу скажу о суперрецепте. Берите ручки. Суперрецепт для создания почвосмеси, которая будет на порядок лучше, чем любая другая почвосмесь, которую вы сможете приобрести в магазине. Для этого вам нужно лучше всего сделать свой биогумус. Свой биогумус, чтобы он был влажный, чтобы он был как пластилин. Либо купить биогумус, сырец, тот, который производится на червефермах, но который еще не подсушен и не расфасован. Он должен быть влажный, как пластилин. Он должен быть живой биогумус. Берете этот биогумус, его должно быть 25%. Берете верховой торф, рыжий, крупный, полупереработанный верховой торф. Почему именно он? Потому что он дает воздух, он дает долговременность корням, он дает прекрасный вот с биогумусом состав. И еще это 70% верхового торфа, 25% биогумуса и 5% это называется уголь отсев. Древесный уголь, который остается после углежогного производства, мелкий-мелкий древесный уголь, который выбрасывают. Стоит он там, ну, 8, 9, 10 рублей за килограмм. Продается он большими мешками. Ищите у себя в городе тех, кто производит уголь для, ну, там, вот эти всякие шашлычные, машлычные, то есть вот эти все, да. Люди едут там на дачу, там мясо жарить, берут этот мешок угля. Вот ищите этого производителя, покупайте у него уголь отсев. Либо берите этот уголь, толките его в ступке. Ну, это, конечно, занятие такое довольно трудоемкое. Проще готовый купить. 70% верхового торфа, 25% биогумуса жирного, еще до фасовки, либо самодельного, и 5% верхового, 5% уголь отсев. Уголь отсев дает здоровье почве. Уголь отсев дает домики для бактерий. Все почвенные бактерии, которые есть в биогумусе, равномерно заселят эту почвосмесь. Она будет жить и в почве, и в вот этих песчинках угля. И это будет идеальная почвосмесь. Попробуйте. Вы получите самую лучшую рассаду в мире, которую можно только вырастить, если у вас будет хороший свет и правильная температура. Ну, конечно, правильные семена и горшочки там с нижним подпором, например, да, поливом, да, ну или с верхним можно делать, без разницы. Но самое главное – это почвосмесь. Вот, уже один секрет выдал. Вот здесь вы видите компостер такой фабричный. Ну и как сделать самому червеферму, червефабрику, как вообще в принципе содержать червей. Есть разные способы содержания. Я сейчас их перечислю, но остановлюсь только вот на том, на своем способе, который я рекомендую. Способы содержания червей. Бурты – это промышленный способ. Это такие высокие грядки. Есть специальные трактора-ворошители, которые ходят по этим буртам, их ворошат. В эти бурты складывается навоз, заселяются черви. Они там все это поедаются, они делают это все ради того, чтобы как можно быстрее сделать биогумус. Но биогумус, друзья, продукт совершенно чудесный. Он, с одной стороны, это самое чудесное удобрение в мире. С другой стороны, его абсолютно нерентабельно производить, если у вас нет больших площадей и оборудования. Потому что стоит он... Ой, сколько он получается? Да, то есть вы тонну можете за 10 тысяч рублей купить. Представляете, тонну биогумуса всего за 10 тысяч рублей. То есть это, представьте, сколько надо труда для того, чтобы произвести тонну биогумуса. Поэтому нужны буртовые технологии. То есть нужны большие площади, желательно трактора или узбеки с лопатами, да, и, ну вот, как-то так. Шагающие гряды – это вторая технология, которая тоже круглогодична, в ней можно выращивать червячков, биогумус получать. Фактически длинная такая шагающая гряда. Почему она шагающая? Потому что она с одной стороны кормится, а с другой стороны подрезается лопатой, берется биогумус, потому что червячки ползут туда, где влажно, и туда, где корм. И вот так вот эта грядка шагает, постепенно передвигается по помещению, да? Ну, их много, и они так вот постепенно передвигаются друг за другом. Затем ящики растущие, да, вот вы видите компостер, вот такой этот, такой коричневый. Это технология ящичного типа, и это ящик растущий. Что такое растущий ящик? Это стандартная технология. То есть вы начинаете кормить сначала там один ящик, тот, который в самом низу, и три ящика у вас пустых. Как только у вас в одном ящике червячки выросли, землистого много, она начала касаться дна крыши следующего ящика, а они эти ящики с дырками, чтобы червячки перевозили, вы начинаете кормить второй ящик, видите? Потом начинаете кормить третий ящик. И когда вы переходите в четвертый ящик, вот он полностью забит кормом, да, здесь вот нормальная композиция только во втором снизу. В первом уже почти чистый биогумус, но это все очень долго. И это все, конечно, это проще, да? Просто туда бросаете, крышкой закрываете, червячки там растут, и удивительно, через год вы открываете, у вас все ящики с биогумусом, там много-много червей и так далее. Я предлагаю другую, интенсивную технологию. Она предназначена специально для получения концентрированного почвенного раствора, для получения жидкого чернозема. Вот эта интенсивная технология, она позволяет в десятки раз увеличить производительность червефермы ящичного типа. Она позволяет сделать это из любых ящиков, а не покупая там за 15 тысяч рублей вот такие вот специальные ящики. Да? Она позволяет производить червей в больших объемах, в маленьких, в средних, в любых, дома, на улице, летом, да, когда тепло, там на даче, где угодно. Ну и, соответственно, конечно, везде есть плюсы и минусы. Минусы вот этой ящичной интенсивной технологии, про которую я сегодня буду вам рассказывать, минусы этой технологии в том, что эти ящики надо снимать вручную во время кормления. То есть вы эту ферму разбираете, начиная с верхнего ящика, снимаете, ставите друг на друга рядом, и потом кормите и обратно составляете. И для того, чтобы получить жидкий чернозем собирается в нижнем ящике, тоже их надо, ферму эту, разобрать, слить жидкий чернозем, потом собрать снова. Либо вы ферму можете поставить на специальное возвышение, на специальный ящик, коробку, да, или там специальную стойку, и сделать кран в нижней части. Тогда вы можете, условно говоря, жидкий чернозем получать чаще, не разбирая ферму, но для того, чтобы кормить, надо разбирать. Но, однако же, плюсы – это в десятки раз увеличивает скорость роста популяции, скорость переработки, и вы получаете в десятки раз более качественный жидкий чернозем. Потому что вот на растущих ящиках, вот на стандартных червефермах покупных, вы не сможете получить жидкий чернозем, потому что основная фишка в его получении, когда вы проливаете уже водой, устраиваете капельный полив своим червячкам, вы должны устраивать капельный полив только тогда, когда черви полностью на 100% съели всю органику, когда там только жидкий чернозем. Только в этом случае вы получите качественный почвенный раствор, который будет у вас храниться годами, не теряя своих свойств, который будет максимально насыщен, концентрирован и, он зрелый. Вот это очень важно. Я, конечно, сейчас для вас могу не донести всех тонкостей. Вы зайдите вот на видеоканал на YouTube, видите, вот это название видео. Часть 1. Народная червеферма, червефабрика своими руками. Либо вот эту ссылку вбейте, и вы попадете на видеоканал, где я рассказываю вот про эти червефермы. Вот видите, на заднем плане здесь одна из червеферм, большая, потом на маленьких ящиках экспериментальная. И вот они у нас прямо на кухне стоят. Вот тут вот кухня, вот рядом червеферма. Тут у нас еще тут аэрофлора зимой будет стоять рядышком. Да? Пока дом небольшой, свой научный центр еще не построили, поэтому вот приходится ютиться. Но принципы конструкции. Подходят любые ящики. Сейчас я остановился на ящике, который называется овощной ящик номер 3. Он конусный, вкладываемый и штабилируемый одновременно, в зависимости от того, как его повернешь. И он полностью весь перфорированный со всех сторон. Этот ящик сейчас мне нравится больше всех. Это получается дешево, сердито, удобно, комфортно. Для червей много воздуха, оптимальная влажность. Самая лучшая конструкция. Называется он ящик овощной номер 3. Он штабилируемый, вкладываемый и перфорированный со всех абсолютно сторон. Люди в этих ящиках овощи хранят. Вот. Ну и, соответственно, вот эта вот червеферма, она планировалась изначально для купольного дома вегетария, КДВ. Ну, плюсы и минусы я уже сказал. Плюсы – это то, что она легкая, простая, дешевая, удобная, очень производительная и направлена она на производство прежде всего жидкого чернозема как главного продукта основного, а потом уже биогумус, а потом уже черви, а потом уже червефермы сами, да? И минусы в том, что ее приходится разбирать во время кормления и собирать снова. Это минус. Но вот эти овощные ящики номер 3, они, когда они полные, да, конечно, они тяжелые, весят порядка там, ну, может быть, 20-25 килограмм, да, когда они полные. Но при там сноровке, в принципе, это все как бы нормально. И если правильно их снимаешь, никаких проблем со спиной нет. Вот. Ну и, конечно, плюсы в том, что это может быть народная вермифабрика. Червиферма самой простой и удобной конструкции. И вот видите, вот здесь вот на... Это прямо скриншот с видео сделан. Вот у нас по народной червиферме 3 видео на Ютубе найдете. Часть 1, часть 2, часть 3. И вот это, видите, это обычные ящики из-под мандарин. Они тоже очень хорошо подходят. И их даже покупать не надо. Пришли в овощной ларек, попросили эти ящики, вам отдали. Сказали, что вы червячков будете дома кормить. Рассказали, человеку интересно, он благое дело поддержит. Ну или там по 10 рублей за ящик заплатите, да? Сшили вот эти вот мешки из укрывного материала, сделали эти мешки внутрь этих ящиков, поставили ящики друг на друга, но нижний ящик, в нем не такой дышащий мешок, а в нем плотный полиэтиленовый мешок. Потому что в нижний ящик будет сливаться жидкий чернозем. И он как для этого жидкого чернозема как емкость, как приемный пункт для этого жидкого чернозема. Вот это важно, да? Ну и, может быть, там 3-4 ящика наверх, 5 ящиков наверх. Но вот такие ящики, они не очень прочные, конечно. Лучше их не делать больше, там, 4 ящиков сверху. Мы вот делали 1 снизу, 3 сверху. Вот. Стоимость народной червефермы стремится к нулю. А какие черви где брать? Конечно, я бы порекомендовал вам уже здесь червей купить. Купить червей, либо вот старатель – очень хороший червь. Универсальный, хороший, плодовитый, прожорливый. Единственное, что он довольно мелкий. Да? А вот дендробена венета – червь крупный и червь плотный. С ним просто приятно работать. И он также универсальный по питанию и тоже хорошо, прекрасно размножается. Конечно, меньше, чем старатель, да, но тоже вы за год можете увеличить популяцию там, в 900 раз легко, если будете правильно работать с червячками. Но также вы просто можете подойти к любой ближайшей навозной куче. В идеальном варианте, если вы найдете навозную кучу с лошадиным навозом, покопаете, увидите там много мелких красных ароматных червячков. Берете этих червячков, начинаете дома их кормить тем же самым навозом, получаете червеферму. Лошадиный навоз, его можно не ферментировать, он идеально подходит для червей. Лошадиный, кроличий и козий навоз идеально подходит для червей. Его можно без ферментации, без вылеживания, без вот этой вот горячей стадии, его им можно давать прямо свежим. И, конечно, на первом месте лошадиный навоз. С него получается прекрасный жидкий чернозем, по той простой причине, что у лошадей внутри также есть вот такой же вот желудок, типа как рубец, как у коров, да, и, по-моему, есть, ну, должен быть, по крайней мере, они жвачные, вот, травоядные, и они там в этом рубце размножают много-много-много почвенных бактерий, они когда вот эту жвачку свою жуют, траву пережевывают, вот они оттуда вытащили при помощи бактерий всю пользу, но прямо с бактериями, вот этими кругляшками, они все вот, вот наружу выводят в виде своего навоза, кала. Вот это вот все очень полезно для червей, очень важно, нужно, и с него получается прекрасный жидкий чернозем. Если у вас по каким-то причинам, например, не хватает очистков, либо у вас хотите большую червеферму сделать, да, либо вы с очистками возиться не хотите, ну вот, конечно, лошадиный навоз – это самый лучший. Условия для содержания. Вы можете содержать червей в любых условиях, такие, которые подходят человеку. Температура. Скажем так, давайте, вот я идеальную назову, от 15 до 25 градусов. Это идеальная температура. Черви могут жить и выше, и ниже, но им уже плохо. Потом влажность должна быть где-то примерно 75%. Как проверять и определять влажность? Берете в кулак одной руки, сжимаете вот этот биогумус, сжимаете, и он не должен вылазить через пальцы. Если он вылазит через пальцы, как макароны, значит, это уже выше 75 градусов. Если одна капелька жидкости, там 2-3 капельки, выделилась при сильном сжатии, значит, это оптимальная влажность. Вот такой субстрат и должен быть для червячков. Ну, какие могут быть, да, проблемы? У нас эти проблемы в самом начале были. Главная проблема – это перекорм. Вы не должны давать червям, особенно в самом начале, больше корма, чем весят сами черви. Вот примерно прикиньте, сколько весят черви. Если вот они 1 килограмм у вас там весят в ящике, да, без земли, вот прямо чистой биомассы, значит, 1 килограмм корма и давайте, пока не научитесь кормить правильно. Потом можете давать, конечно, и больше, но обязательно вторая проблема. Вот первая проблема – это когда вы много закормили, и черви не успевают этот корм съедать, и он начинает закисать. Он начинает выделять аммиак. Он начинает отравлять червячков. Да? Они могут даже вылезти наружу этого ящика гроздями. У меня был такой случай. Я там вообще сильно расстроился, не знал, что делать. Думал, кислотность повысилась, еще что-то. Давай туда мело сыпать, все переворошил. Потом в город уехал, целый день переживал. Вот, но они переждали вот эту термофильную стадию и вернулись обратно. Но висели, как виноградные грозди, снаружи ящика. Потому что внутри им было дискомфортно. А вторая проблема. У вас может полететь муха. Знаете, есть такое муха дрозофила, который памятник нужно поставить, на который весь генотип изучали там, потому что они очень изменчивые, там вообще вся генетика, в общем-то, на горохе и на мухе дрозофила делалась, да? А вот чтобы у вас вот эта плодовая мушка, красивенькая, такая маленькая, такая вредная, когда ее много, не развилась, вам надо любой корм, который вы даете червям, сверху закрывать. Лучше всего закрывать слоем этого же грунта, этого же субстрата, сантиметра там 2-3-4. То есть просто отгребаете субстрат или поднимаете сеточку, как вот у меня технология кормления под сеточку, да, пластиковую сеточку, поднимаете с верхним слоем субстрата, кормите туда сеточку, опускаете. То есть кормите обязательно под слой субстрата, вот это важно. Вот, ну, две проблемы, в общем-то, вот, черви могут убегать, потому что им там дискомфортно, потому что начал выделяться нехороший газ, либо там температура поднялась чересчур, либо еще что-то, и черви, и мухи начинают размножаться, лететь везде, тоже не очень приятно. Вот, затем дальше, способ применения, но я об этом уже рассказывал, то есть способ применения может быть биогумус в почвосмесь для выращивания рассады, биогумус на грядке, прямо под корень при высадке. Биогумус осенью, под там рыхление почвы, под мульчу осеннюю. Там, собрали урожай, прежде чем замульчировать, положили туда биогумус, замульчировали, пролили почвенным раствором. Все, грядка пошла в зиму. Да? Потом почвенный раствор можно поливать под корень, можно добавлять в любую поливную воду, как удобрение. И лучше всего, конечно, жидкий биогумус, это вот жидкий чернозем или КПР, концентрированный почвенный раствор, лучше всего, конечно, опрыскивать по листьям раз в неделю, раз в 10 дней, вечером, после заката. Это самый идеальный вариант. Если вы сможете вот это сделать в течение всего сезона, но не позже, чем до середины августа месяца, ну, когда вот урожай собрали, больше опрыскивать не надо. Последний раз опрыскали, и хватит, иначе у вас растения в зиму не уйдут. Они у вас будут продолжать вегетировать и не успеют подготовиться к зиме, и будут плохо зимовать. Ну, это вот там малина, там еще что-то, какие-то ягодные кустарники. Вот это тоже очень важно. То есть нельзя тут перерасходовать, именно осенью нельзя перерасходовать. А так, конечно, если вы прямо сделаете все-все-все, у вас получится самое органическое, самое вкусное, абсолютно полноценное. Вы получите такие классные растения. Ну, например, вот там 21 июня, север Пермского края. Посмотрите вот здесь вот видео. Результат работы почвенного раствора. Как у нас тут все росло. Как у нас тут все на нем пыхало. Вот. Ну и, конечно же, самый лучший бизнес – это когда вы берете и помогаете земле-матушке восстанавливаться, когда вы помогаете технологии пропагандируете для людей, когда вы рассказываете об этом, когда вы делаете это сами, когда вы продаете червячков, биогумы, жидкий чернозем, фактически вы мусор превращаете в доход, восстанавливая почву, восстанавливая вот наших тружеников, дождевых червей, размножая их, создавая им курорт, идеальные условия для жизни. И они вас, конечно же, отблагодарят тем, что будут давать много себя, так как они размножаются очень интенсивно. Они будут давать много биогумуса, они будут давать вам много жидкого чернозема. Вы все это можете продавать, использовать у себя на участке, вы это можете дарить, вы это можете использовать так, как считаете нужным. Ну и, конечно, вот наш научный центр, живой дом, который кормит, купольный дом, вегетарий, биоферма. Вот это все здесь по ссылочке или по этому слову можете посмотреть. Это дом, в котором предусмотрены эти технологии. И один купольный дом вегетарии может вокруг себя восстанавливать плодородие на 2000 гектар. Вот за счет вот этой своей небольшой червефермы, там от 29 до 50 квадратных метров, вот такая червеферма может восстанавливать плодородие на почти 2000 гектар. Вот это тоже очень важно. Ну вот я уже говорил, да, продукция КПР – это концентрированный почвенный раствор, он же жидкий чернозем, он же жидкий биогумат, он же, много торговых названий есть на самом деле, да. Потом биогумус – это вот эти капролитики, каловые камушки червей. Когда они скушали все, пропустили через себя, происходит процесс биологической гумификации. Возникают гумиловые вещества, различные гуминовые сложные молекулы, в которые внедряется абсолютно все, что было в корме, плюс бактерии почвенные. И вот это все, так сказать, вот составляет биогумус. Но биогумус должен быть влажным. Тот биогумус, который уже продается, он уже наполовину мертвый, потому что при влажности 40% там бактерии переходят, либо погибают, либо переходят в спящую фазу. Поэтому биогумус надо учиться делать самостоятельно. Ну и потом маточное поголовье червей. Это тоже, собственно говоря, один из продуктов, да, так называемая шапочка. Это когда вы под сеточку кормите, под пластиковую, и потом, когда вы хотите забрать оттуда червячков, вы просто берете, начинаете кормить сверху на сеточку. И все черви перелазят в эту сеточку к корму. И вы вот достаете вот эту, так называемую, шапочку, снимаете, а это высокий, толстый, 5 сантиметров слой, полностью пронизан густо-густо червячками. И вот это маточное поголовье, так называемое. Там червячки разного возраста, там коконы, там есть и подростки, и младенцы, и только что вылупившиеся. И взрослые червячки, они там же на поверхности размножаются. Вот это вот, да. Чтобы червячки начали расти, размножаться у другого человека, ему надо дать вот эту шапочку. Вот. Затем готовые вермифабрики, червефермы. То есть вы можете их делать самостоятельно, людям продавать, можете обучать их делать, можете подсказывать, как это все там и так далее. То есть это тоже как источник дохода. Можете заправленные червефермы вот такие вот уже производить, да, и так далее. Вот. Ну и, соответственно, я хотел бы, чтобы вот ваша сегодняшняя жизнь только началась с этих материалов, с этой информации. Вот это вот ваше новое открытие, чтобы вы завели себе домашних животных, которые называются червячками. Они очень красивые и очень нравятся детям. Вот у нас есть даже сериал, у нас есть дендрусики. Мы скоро снова начнем его снимать, сделаем ножки для нашей домашней червефермы, и начнем уже проливать и получать уже жидкий чернозем с маленькой детской червефермы. И мы с Настей этих червячков кормим и наблюдаем за ними, и как они там из коконов вылупляются, и как у них там роддом, где они там рожаются, и вот много всего. Так вот, ваши учителя, сама жизнь, наблюдайте просто за всем, что происходит вокруг вас. Вот по этой ссылке или найдите в интернете учебный курс «Жизнь в почве». Это интернет-обучающий курс, он бесплатный. Томского государственного аграрного университета. Шикарный курс, просто вы много поймете о жизни в почве. И вот есть такой мультик у нас на канале, называется он «Путешествие дождевого червячка». Тоже вот можете вот эту ссылочку набрать в браузере, или я могу Алексею вот эту презентацию скинуть, да, он, так сказать, ее где-то разместит со всеми ссылками. Вот, или у нас на канале просто вот по этим словам найдете этот мультик. Ну и, конечно же, есть люди, которые всю жизнь занимаются червячками. Называются эти люди ученые. Они их изучают, они пишут про них книги. Но вот Игорь Титов, это, ну, я бы сказал, самый крупный ученый у нас в России по червячкам. И он написал очень классные книги. Например, вот книга «Дождевые черви». Книга большая, толстая, там есть вообще все. Конечно же, интернет вам в помощь. Ну вот, а Валерий Абрамович Шапиров, вот тот, который на втором месте, я заразился вот этой темой после прочтения книги Валерия Абрамовича Шапира «Земледелие и здоровье». У него есть много книг, они все очень интересные. Он пишет так, что оторваться невозможно. Вот вы когда читаете это, невозможно оторваться, пока не прочитаешь. Это настолько классно написано, таким понятным, простым языком, что ну просто невероятно. Вот Виктор Дулин, Игорь Косинский, вот очень много есть специалистов, очень много есть книг специальных. Но начните с Валерия Абрамовича Шапира. Он вас укусит вот этой темой, да, и вы укушенные уже начнете делать себе червеферму, выращивать там червячков, восстанавливать плодородие почвы. И благодаря вашему труду наша планета Земля станет еще более краше, красивее, и вы будете здоровее, будете кушать правильную пищу, выращенную своими руками. И почему это еще важно? Потому что когда вот червячки, знаете, вот есть такое мнение, вы можете сейчас мне поверить, не поверить, но есть такое мнение, что любые живые существа в мире, они живут в симбиозе. И не конкуренция движущая сила эволюции, а именно симбиоз, взаимодополнение. Так вот, этот симбиоз работает на всех уровнях. На уровне энергетическом, на уровне физическом, на уровне химическом, на уровне эмоциональном. Но вообще на всех уровнях этот симбиоз работает. И когда вы начинаете взаимодействовать с червячками и, например, поливать их водой для получения жидкого чернозема, в которой вы там, ну, не знаю, руки мыли, да, свои, или как-то вот мылись этой водой, да, в тазике помылись, ну, там, понятно, что без всякой химии, без всяких там порошков, просто смыли с себя пот, и вот этой водичкой начали поливать червячков. Они понимают это, они делают биохимический анализ, они начинают делать уже почву под вас. То есть баланс вот этих бактерий, грибков, червячков, они способны подстроиться под вас. Если вы начнете с ними взаимодействовать, если вы будете давать часть своей биохимии, которую вот на вас, да, оно будет включаться в кругооборот, вот эта часть биохимии. Если вы будете давать червячкам свои какашечки, это будет еще лучше. То они будут, они фактически, сделав анализ вот вашего состояния здоровья, они, ну, дадут вам то, что именно вам надо. Это будет ваша земля, для вас предназначенная. То есть кто-то сейчас там хихикает, говорит, да нет, глупость, да еще что-то. Мне не важно, верите вы в это, не верите вы в это. То есть провести сейчас какие-то серьезные научные работы по этому поводу я не имею возможности, да? Но создадим свой научный центр, у нас жизнь еще впереди длинная, мы будем проводить эти эксперименты и будем вот изыскивать научные доказательства вот этого внутреннего ощущения. Ну, также вы можете производить, например, специализированные почвенные растворы. К примеру, люди, которые попали под воздействие радиации, этим людям очень необходим селен. Селен выводит радиацию из организма. Селен – это редкоземельный металл. Его мало, его очень мало. Но есть растения, которые занимают лидерство по усвоению селена. Например, это земляника, обычная лесная земляника. Вот эта обычная лесная земляника, у нее съедобно все. И все у нее очень сильно насыщено селеном. Так вот, что вы берете, делаете? Вы берете, нашли земляничник. Вот это идеальный вариант. Нашли земляничник в лесу. Если вам нужна лечебная земляника, обогащенная селеном, берете соль и селена, добавляете их в корм червям в небольшом количестве, там много этого не надо, да? В корм червям добавляете. Черви едят этот корм, обогащенный солями селена, и биологически активируют соль и селена. Соль и селена попадают в гуминовую молекулу, и они становятся уже биологически активными. Когда этот биогумус, из него вы получаете жидкий чернозем, в этой жидкости большое содержание биологически активного селена. Вы берете ранцевый опрыскиватель и начинаете удобрять эту землянику. Опрыскиваете ее. Вот это пока теоретически. Я пока сам этого не делал, да? У меня вот эта технология еще пока не отработана. Это будущее еще. Но концентрация селена в этой землянике будет максимальна. Это будет живая биологически активная добавка. Это будет лекарство высочайшей эффективности. Там одной, двух, трех ягодок в день будет достаточно для того, чтобы человек восстановил свой вот селенодефицитное состояние и запустил интенсивно вывод радиации из организма. Это просто пример. Я подчеркиваю, что он пока не отработан. Нет замеров, нет полного цикла еще, да? Но он должен работать. Будем проверять, будем испытывать. Восстановление плодородия, лечение почвы, быстрая переработка навозов, отходов деревопереработки. Вы опилки, обычные древесные опилки, за полгода можете превратить в биогумус, в чернозем. И эти эксперименты мы делали. Черви прекрасно едят древесные опилки, если вы правильно их кормите, если вы их обрабатываете разведенным жидким черноземом, делаете правильную бактериальную флору. Обычные хвойные опилки, друзья. Поэтому можно обрабатывать разлитые нефтяные пятна, землю восстанавливать. Можно обрабатывать все что угодно при помощи червячков и тех бактерий, которые они размножают, почвенных бактерий. Это колоссально эффективная, но очень классная технология. Ну, вот, собственно, все, да. Это я ВКонтакте. Наш проект называется «На земле 24». Мы тоже ВКонтакте имеем такую большую, очень интересную группу. Следите за наработками, за новинками, за новостями. Ну и давайте перейдем тогда к вопросам. В принципе, я кратко рассказал обо всей технологии, но так как я в этом уже 6 лет, наверное, у новичков есть свои вопросы, и с удовольствием сейчас, друзья, на ваши вопросы отвечу, потому что... Хорошо. Да. Хорошо. Давай тогда я ставлю отбивочку, и как всегда после отбивки мы переходим ко второй части. Это ответы на вопросы, реплики и комментарии. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 16 июля 2019 года, вторник. Как черни восстанавливают плодородие почвы, такова тема сегодняшнего эфира. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Алексей Балакин. В первую часть Алексей сделал прекрасный, на мой взгляд, доклад с презентацией, рассказал, где что можно посмотреть, но теперь пришла очередь отвечать за свои слова перед нашими радиослушателями и зрителями. Вопросы и реплики мы получили от вас, наши друзья, на нашем сайте slavradio.org и на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Slavradio пишется и там, латиницей одним словом. Первый вопрос пришел от Александра Иванова. Чем можно кормить червей, если нет большого числа объедков? При какой минимальной температуре работают черви? Ну, минимальная рабочая температура для червей, наверное, все же там в районе 10 градусов, то есть ниже 10 там. Ну, они тоже что-то делают, но уже очень-очень слабо. И, конечно, лучше оптимальную температуру – это температура, в которой хорошо человеку. В этой же температуре будет очень хорошо червячкам. Вот. Ну, а по поводу корма. Есть три типа корма. Первый тип корма самый ценный для червей – это очистки. Любые растительные отходы, включая бумагу, там, картон, да, можно туда добавлять этот корм. Ну, понятно, все должно быть оптимальной влажности, черви это тоже хорошо едят и так далее. Но очистки любых растений, это любая трава, туда же идут как бы, да, вот измельченная, да, трава вот после газонокосилки, например. Это тоже хороший для червей корм. Единственное, траву надо сначала свалить в кучу, чтобы она перегорела, там побурела такая вот, там где-то покрылась такой белой такой вот этой микоризой, да, вот этой плесенью, и после этого уже червячкам отдавать. Второй по ценности корм для червей – это навозы. Навозы вообще любые. Свиной навоз ни разу не давал, не слышал, чтобы кто-то давал. Наверное, не рекомендую. Коровий навоз давать только после полуторагодовалой вылежки. Вот как он год-полтора пролежал под открытым небом, после этого можно только червячкам давать. Но это тоже не лучший вариант. Самый лучший вариант – это лошадиный навоз для червей. По большому счету, вот я даже на эту зиму, наверное, у меня червеферма на 28 ящиков в городе. Я, наверное, просто закуплю там лошадиного навоза, там мешков 10, да, на зиму, и в город, или здесь его заморожу просто, буду мороженый мешок взять, брать туда, привозить в город, там размораживать и кормить вот таким образом, да. Потому что на самом деле на большую червеферму отходов можно найти только на оптовой овощной базе. Договариваться с оптовиками, они там это все выбрасывают, так вот, чтобы не выбрасывали, чтобы вы приезжали и забирали. Но там нужен специальный измельчитель для этих отходов. Я, кстати, недавно купил профессиональный измельчитель, недорогой, там за 4700, да, который очень мощно, там по 60 там, килограмм, там, по 100 килограмм за час может измельчать это все. Ну, типа блендера, только промышленный такой, вот специально для измельчения овощей и фруктов. Попробую скоро с ним работать. Вот. Ну и третий тип корма – это корм на основе. Состав у меня такой – это одна часть комбикорма, куриный комбикорм ПК-1, две части ржаной муки, две части ржаных отрубей, ну или пшеничных отрубей, да, и две части травяных гранул. Вот делаете сухую смесь, вот это все в тазике перемешиваете, и также кормите, только открыли червячков, посыпали туда, закрыли, да. Они это очень хорошо едят, они на этом прекрасно растут, жиреют, там размножаются. Но жидкий чернозем получается плохой. Жидкий чернозем вы не получите хороший на этом корме. Надо обязательно добавлять что-то другое. Я полгода размножаю червеферму на этом корме в надежде получить хороший жидкий чернозем, но так за полгода жидкий чернозем хороший не получил. Сейчас начал добавлять туда очистки, потому что очистки дают полноценный состав бактериальный, и он постоянно добавляется в этот корм, червячки его разносят, и только бактерии, разнообразные почвенные бактерии, которые присутствуют в субстрате, помогают делать жидкий чернозем. Там механика очень простая. У бактерий внешнее пищеварение. У них нет зубов. У них даже рта нет. Они, их тошнит. Они рыгают своей пищеварительной массой на кусочек корма. Вот фактически это кислоты, щелочи, да, вот что-то там у них такое вот, что разрушает, да. Попагает вот их вот это вот пищеварительное сока, да, или как это назвать, попадает вот на кусочек биогумуса, и это растворяет биогумус при помощи кислот, щелочей, которые природные, которые в низких очень концентрациях. Бактерия покушала, что ей надо, а остатки смываются водой и попадают в жидкий чернозем. И чем больше разнообразных почвенных бактерий, тем более качественный жидкий чернозем вы получите. Вот примерно такой ответ. Идем дальше. Александр Иванов. Сколько можно жидкого чернозема лить в гидропонную машину? Благодарю. Ну вот мы используем жидкий чернозем для аэропоники Аэрофлора. Можно для любой гидропонной технологии или аэропонной технологии. Что дает наличие жидкого чернозема? Во-первых, это вам дает отсутствие засорения системы. никакой слизи, никаких патогенных бактерий внутри не образуется, потому что вы нишу заняли положительными бактериями. Это дает вам вкус растений, это дает вам качество растений, и это дает вам, ну, знаете, как гомеопатия. Что там есть, никто не знает. До сих пор нет таких лабораторий, которые могут определить полный состав жидкого чернозема. В мире сейчас нет таких лабораторий. Это слова не мои, это слова ученых, которые изучают червей много лет. Они говорят о том, что только 1% мы знаем то, чего есть внутри. Так вот, это то, чего мы не знаем, но это все, это жидкий чернозем, это необходимая растениям абсолютно штука. Она попадает в этот питательный раствор, и растения просто балдеют. Им просто очень хорошо. Мы добавляем там 5-8% вот в этот питательный раствор, уже готовый. Там, ну, 5% жидкого чернозема – это нормально. Это будет все прекрасно у вас расти. Хорошо, Ирина Костина, здравия вам. Через 3 недели, как у нас появились червячки, завелись в их ящиках малюсенькие рыжие, шустрые жучки-паучки. Кто это такие и как от них избавиться, не навредив червякам? Ну, знаете, если они вам не мешают, если они не летают по всей комнате, не садятся на стекла и не лают вам в нос во время сна, да, лучше от них не избавляться. Они сами сделают свое дело и либо вас покинут, либо займут какую-то свою нишу. Это возможно. Чтобы их было меньше, поддерживайте оптимальную влажность. Должно быть оптимальное кормление без перекорма, о чем я уже говорил. И обязательно корм, любой корм сверху закрывать вот той землей, которая там есть. Сантиметра там 2-3-4 вот таким слоем. Вот эти три фактора позволят вам минимизировать вот количество вот этой другой почвенной биоты. Но помните первый слайд, я показывал, сколько их всех много в почве? Пускай живут. Они каждый делают свое дело. И это дело важное на самом деле. У вас более качественный получится продукт. Далее Владимир Азматищ. Приветствую, Владимир. Давно не подключался к нашему эфиру. Всем здравия. На даче я иногда наблюдаю за поведением червей, когда с фонарем делаю вечерний обход периметра участка. Есть два вида червей. Первые не реагируют на свет фонаря, вторые реагируют и прячутся. Даже если долго неподвижно стоять и светить на червей с нескольких метров, они все равно не убегают. Как такое может быть, непонятно, ибо скромные школьные знания говорят, что у червей нет зрения. Получается, что наши знания весьма малы и поверхностны, или у меня мутанты живут? Ну, у червячков есть светочувствительные клетки, и они, конечно же, чувствуют свет. И во всех книгах написано, что черви света избегают. То есть, если вы, например, откроете ящик, и он будет стоять в темноте, то на поверхности этого ящика будут появляться червячки, там лазить, размножаться и так далее. Если этот ящик будет стоять на свету, то на поверхности червячков у вас не будет. Они все будут там. Они свет, по большому счету, не любят. Но есть такие черви, это нормально, которые просто берут и на них фонариком светишь, а он лежит, балдеет. Не знаю. Червь-мутант. Звучит красиво. Да. Виктор Яковлев. Как удобрения, пестициды и гербициды влияют на популяцию любимых мной червей? Ну, мы должны понимать значение этих слов. Гербициды – это те вещества, которые уничтожают растения. Гербициды. Цид – это уничтожить, гербос – это там, ну, растение, да, условно говоря. Пестициды – это вещества, которые уничтожают насекомых. Но они тоже избирательного действия. Они какие-то на одно, какие-то на другое действуют, там какие-то свои системы. Да? Удобрение – что такое? Удобрение – это вообще питание для растения. Растения питаются минеральными веществами. Запомните это раз и навсегда. Минеральные вещества – это пища для растений. Растения не питаются биогумусом. То есть, если вы посадите растение в один чистый биогумус, растение умрет от голода. Понимаете? А если вы этот биогумус прожарите, нагреете до 100 градусов, убьете там всех бактерий, то растение умрет сразу. Ну, сразу начнет умирать и быстро умрет, да? Так вот, друзья, там изучите теорию почвенного пищеварения Кузнецова. Там говорится о том, что, в общем-то, биогумус – это почвенная какашка. Ну, какашка червей там, и других микроорганизмов, которые в этой почве живут и растительный опад перерабатывают. Это консерва. Биогумус не растворяется в воде. Как определить, купили вы правильный биогумус или нет, или подделку? Очень просто. Берете полстакана воды прозрачного, да, берете чайную ложку биогумуса, туда булькаете, размешиваете, и у вас вода останется прозрачной. Если вы купили чистый биогумус, он не растворяется в воде, несмотря на то, что он черный. Так вот, как из этого биогумуса добыть минеральные вещества? Бактерия подползает к биогумусу, рыгает на него, растворяет, достает оттуда несколько молекул, а остальные ионы, соли, химические вещества, натрий, калий, фосфор, кальций, там, молибден, цинк, сера и много-много других, они попадают к корневой системе растения. Растение их оттуда берет, всасывает, и они только это кушают. Поэтому перестаньте бояться минеральных удобрений, перестаньте бояться гербицидов и пестицидов. Но только лишь в том случае, если они применяются правильно. То есть я не сторонник, ну, условно говоря, пестицидов, гербицидов, но я абсолютно адекватно отношусь к минеральным удобрениям. Если они правильно применяются, если они применяются по нормам, если предварительно делается анализ почвы и понимается, чего там есть, чего там нет, да, если это применяется вкупе с органическими методами хозяйствования, если весь растительный опад, там, не знаю, после обмолота вся пшеница остается на поле, и кукурузные стебли тоже измельчаются и остаются на поле, вот это правильное земледелие. Понимаете, друзья? Но норма везде должна быть. Я думаю, что если передозировать пестициды, то, я думаю, червячкам и другим насекомым вообще не поздоровится. Я думаю, что это будет плохо. Угу. Хорошо. Алексей, в помидорной теплице появилась разновидность фитофторы. Поможет ли раствор биогумуса или вермичая справиться с этой напастью? Если поможет, то в каких пропорциях разводить биогумус или вермичай? Ну, прежде всего, вам надо фитофторы профилактировать. Это должно быть, ну, более-менее сухо. Фитофтора лезет по вот этим сильно увлажненным поверхностям. Она всегда везде живет, но она может чересчур размножиться, когда у вас капает с потолка, прежде всего, да, в этой теплице. Поможет ли нет червячай, надо экспериментировать. Я таких экспериментов не проводил. Угу, идем дальше. Гена, здравия. В скором времени биогумус может избавить нас от пустынных земель? Благодарю. От пустынных земель может нас избавить, прежде всего, сначала надо там посадить леса. Леса задержат влагу. Влага снизит температуру и даст органику. И нужно садить там быстро растущие леса, которые, там, павловния, например, да, ну, там есть другие растения, которые очень-очень быстро растут, которые можно превращать в мульчу, и добавлять органику в эту почву. И, ну, честно говоря, при данном уровне развития техники я не верю в то, что мы можем пустыни превратить в сельскохозяйственный рай. То есть на это надо потратить очень много человеческих и энергетических ресурсов. Я верю в то, что при помощи правильных аэропонных установок любая семья, проживая она хоть в пустыне, хоть в Арабских Эмиратах, хоть в Краснодарском крае, хоть на севере, хоть на юге, хоть на экваторе, хоть где, любая семья у себя в комнате может выращивать абсолютно экологически чистые, полезные, вкусные, зеленые растения, зелень прежде всего, да, круглогодично. Вот это можно. Ну а пустыне вот просто надо выводы делать, ну и пытаться как-то восстанавливать, создавать интенсивные агротехнологии. И я верю, что это сделать можно, но не за десятилетия, а гораздо длиннее. Хорошо. Елена Кузьмина. Здравствуйте. А возможно ли кормить червей кроличьим навозом? Сколько его выдерживать, если это необходимо? Спасибо. Кроличий навоз – это один из идеальных видов корма для червей. Его можно нисколько не выдерживать, его можно давать прямо свежий. Это идеальный корм наравне с лошадиным навозом, ну и там на третьем месте там козий. Ирина Костина. Можно ли кормить червяков одновременно и растительной пищей, и навозом? Не будет ли для них стрессом получение навоза, если они кушают только растительную пищу? Ну, навоз-то это тоже растительная пища. Ведь навоз – это растительная пища, это органика. Можно. Единственное, вот вы когда червей содержите, вы понимаете, что черви, они привыкают. Все живые существа имеют бактериальное пищеварение. Растения имеют бактериальное пищеварение, но у них внешнее бактериальное пищеварение. Если отсутствуют бактерии в почве, растения гибнут. Человек имеет бактериальное пищеварение, жвачные коровы всякие имеют бактериальное пищеварение. Черви имеют бактериальный тип пищеварения. Без наличия бактерий стабильных, стандартных, которые в желудочной трубке у червя присутствуют, он не сможет переваривать пищу, у него будет заворот кишок. Даже пиявка переваривает кровь при помощи бактерий. У пиявки даже бактериальное пищеварение. Все живые организмы в мире имеют бактериальное пищеварение. Поэтому, что такое дисбактериоз? Вот на примере человека, да? Когда, например, вот у вас там бактериальная флора, своя собственная, персональная, порядка 2,5 килограмм бактерий у вас есть в желудке. И даже если вы вегетарианец всю свою жизнь, вы все равно потребляете мясо. Но это мясо самое свежее, самое полезное, самое целебное, самое натуральное, что ни на есть. Это мясо дают вам те бактерии, которые внутри вас убирают. Бактерии же это не растения, это же, ну как, условно, животные, да? Ну, по сути, это же маленькие кусочки мяса, там, которые там ползают, что-то делают, да? Вот. Так вот, если вы возьмете и, например, выпьете там 500 грамм водки, это же спирт, который там у вас все внутри погубит, да, этих бактерий, там, да, не 500 грамм, не знаю, сколько там, я вообще давно эту гадость не пью, вот, но бывает такой дисбактериоз, да, съели что-то не то, это что значит? Вы съели какой-то яд для своих бактерий, вы их там убили, и у вас что, у вас начинает пучить, у вас начинает живот болеть, вы начинаете себя плохо чувствовать, вы начинаете пить всякие препараты с целью восстановить там свои какие-то бактерии, там лактобактерины, там еще какую-то ерунду, да? Так вот, то же самое с червями. Представьте, червяк кушает навоз лошадиный. Этот лошадиный навоз имеет определенный бактериальный состав. Червяк его хорошо переваривает, потому что этот же точно бактериальный состав находится в желудке этого червяка. И он пропускает этот корм через себя, и эти же бактерии помогают ему это переваривать вместе с его ферментативной системой. Представляем, вы убираете навоз и кладете ему, не знаю, траву. Но трава – это тот же навоз. То есть это не резкая смена корма. Убираете навоз и даете ему зерновую смесь. Там вообще другие бактерии, их там практически нет. Они там в минимальных количествах и вообще другие, да? Что может произойти? У вас до 95% популяции может умереть. Вот это очень важно. Это один из рисков. Резкая смена корма. Никогда резко не меняйте корм червю. Если хотите что-то добавить, добавляйте в каждое кормление по 10%. Плюс 10%, плюс 10%, плюс 10%. И так вы за 10 кормлений переведете популяцию на другой тип корма. Они к этому привыкнут. Только плавно. Если не хотите потерять своих червячков. Хорошо. Далее. Сильвия. Насколько частей максимально можно разрезать червяка, чтобы из них выросли новые червяки? Ведь известно, что если разрезать червяка, он вырастает. Ты таким живодерством занимался, нет? Ну, знаешь, есть такая песенка. Я червяк, червяк, червяк. Одинокий холостяк. Да? Там, когда заехал мотоблок, там сразу семей много стало, там лопатки все это. Ну, мы, конечно, их бережем, стараемся их никак не травмировать. Но если вы случайно, повторю, случайно червячка разрезали, то из головной части в 50% случаев может регенерироваться хвост. Из хвостовой части ничего не регенерируется, она отмирает. Из головной части не всегда может регенерироваться хвост. Поэтому вот червей размножать так не получится. Из одного червяка два не получится никак. Ну да, так что, Сильвия, надежда на то, что купил 100 червей, почикал пополам, получил 200, не сбываются. Да. Идем дальше. Евгений Ковалев написал: замечал, что много червей под лежачими на земле бревнами и досками. Завел червей в ящики, когда положил сверху гнилую доску, под ней целый детский сад червячный завелся через пару дней. Как правильно использовать доски и бревна? Ну, тут речь не о том, что это доски и бревна, да? Они просто лежали. Если бы это был кирпич, под ним тоже были бы черви. Если бы это был кусок черной пленки, под ними тоже были бы черви. То есть черви любят сверху, чтобы было закрыто. Вот вы червеферму заведете, сверху закройте черной пленочкой после того, как покормили. И вы создадите для червя идеальные условия. Сверху будет закрыто черной пленочкой. Но когда вы будете проливать на жидкий чернозем, конечно, пленки надо убрать. Иначе у вас проливка никакая не получится. Вот. Вы можете взять вот эти вот трухлявые доски, их измельчить и на самый низ насыпать вот этих трухлявых, вот этих вот трухляшек, да? Это сделает более качественную вашу почвосмесь, сделает более комфортные условия для червя. Вот я бы так ответил. Но опять же, друзья, вот те черви, которые под досками, они для домашнего не подойдут. Вам нужны компостные черви, не земляные черви, выползки, которые после дождя на асфальт бегут. Эти черви вам не подойдут. Вам нужны черви, которые живут в слое корма. Это компостные черви. То есть те черви, которых вы нашли под досками, это другой вид. Да, хочу тоже заметить. Вот когда копаешь трудную почву, где, вот как ты говорил, сверху 10-20 сантиметров, до 30 сантиметров, так более-менее гумуса, а остальное все или суглинок, или глина, она очень-очень жесткая, очень тяжелая земля, то обращаешь внимание на такие длинные вертикальные ходы. Вот там как раз эти выползки и живут. Они толстые, они могут быть там размером с мизинец, длинные очень. А вот они ведут такой образ жизни сидячий. Выползли, поели, тут же наверх опорожнились и обратно туда внутрь залезли, сидят там, пока все это не переварят. Потом опять надоело, они выползли, опять опорожнились, опять поели и опять туда залезают. И вот эту норку они все больше и больше с каждым годом делают, пока вот там живут. А вот те, которые черви для быстрой переработки, они таких норок не делают. Они сразу же здесь вот все перерабатывают, сразу же здесь вот в сторонку опорожняются и идут за новой партией. Тут же они испариваются, тут же у них и вылупляются все. Так что вот эти черви, они отличаются. Вот те черви, они, говоря по-русски, ленивые. Вы им сколько корма не насыпаете, они так, почавкают, скажут спасибо и в спячку опять так на бочок отваливаются и лежат там в углу. И еды вполне нормально много, и все остальное, а вот производства мало. Все правильно говоришь, да. Так, дальше. Бажена Макс. Я прежде чем червям прикапывать питание, на несколько дней заливаю теплой водой с Байкалом или Сияние-2, и они быстро перерабатывают. Вот давай поговорим по поводу того, какие варианты подготовки корма существуют. Я использую такой вариант, мне он нравится, когда я сначала очистки замораживаю, мороз разбивает клеточную стенку, разрывает клеточную стенку, и они становятся такие, все клясовые такие, да, после разморозки. После этого я их измельчаю и даю червячкам. Вот это мне нравится больше всего. Я делаю без всяких М-препаратов, без всяких байкалов, без всяких там, всяких вот этих вот добавок. Я однажды чуть не загубил свою популяцию триходермой. Я обнаружил, что у меня натуральная триходерма завелась в ящиках. Как я обнаружил? У меня на нижнем ящике червячок умер, залез туда и высох. Он во влажной такой среде был, да? И он покрылся зеленой пушистой плесенью. Это триходерма. Триходерма штука очень полезная. Я купил этой триходермы, насыпал это все, добавил в корм, добавил в ящики. Я чуть не погубил популяцию. У меня червей осталось 5%. Они умерли. Я после этого не провожу подобные эксперименты. Зачем? Берите свой жидкий чернозем, который вы сделали, и добавляйте его в корм. Вот я делаю как? Я беру, заморозил. Ну, это когда вот не всегда это делаю. Идеальный вариант. Заморозил, разморозил и измельчил. Но когда я измельчаю, добавляю туда свой жидкий чернозем. Все равно блендер на водичке добавить, да, чтобы он измельчал лучше. Так вот, я добавляю туда жидкий чернозем, и я почвенные бактерии свои уже в пищу закладываю. И вот эту свой состав вот этих всех веществ туда закладываю. И это уже даю червячкам. Они уже там быстро это все залазят, перерабатывают только так. Угу. Вот здесь существует несколько способов кормления, но первый, самый простой для самых ленивых, и ленивый корм получается довольно медленно. Это когда берете вот все, что у вас очистки идут, вы просто бросаете в ящик, где черви. Это самый-самый простой, но еще раз говорю, самый-самый медленный, потому что им надо, чтобы он там немножечко подгнил, немножечко его обработали бактерии, которые там есть, ну и так далее. Потом запахи могут появляться, его надо присыпать чем-нибудь, каким-нибудь или тем же самым биогумусом, или, может быть, торфом каким-то, чтобы запаха не было. Вот поэтому, на мой взгляд, это не перспективный способ. Второй способ – это люди берут, измельчают и также кидают. Поскольку измельчение произошло, то черви зубов не имеют, они так подсасывают то, что вот из этих ранок выделяется, и идет одновременно ферментирование. Третье – это когда ферментируют отдельно, когда также измельчают, как вот иван-чай ферментируют, или М1 туда заливают, или сияние, или вот этим гумусом обливают, и несколько дней стоит в теплой такой среде, где вот это все дело подбраживают чуть-чуть там, ферментируется и так далее, и потом вываливает к червям. Дальше способ – это просто заморозка и обратно выбрасывание туда. Заморозка с М1, вы опять же варианты, как ты делаешь, тоже заморозит, прокручивает. А я сначала прокручиваю, сначала размельчаю, а потом замораживаю. Потому что когда ты проворачиваешь свежие очистки, они имеют естественную влагу, там естественно все происходит, и даже не надо доливать воды. И когда замораживаешь, тоже замораживаешь готовый корм. Твоя задача только осталась вытащить, положить в теплое место, размораживается, и там даже и влага выделяется, нужное тебе бросил, прикопал, и все нормально, хорошо. Вот, поэтому разные варианты есть, и вот тот способ, который я пробую, на мой взгляд, он очень-очень быстрый. То, что когда заморожен, начинаешь прокручивать, ну там как-то так неприятно вот это все вот оно, когда размораживается, немножко не то. А когда ты вот свежие очистки прокручиваешь, ну как-то так более приятно на них даже смотреть. Вот. Но это как ему нравится, поэтому здесь хотите как-то повеселиться, делайте так, хотите помучиться, делайте так. Кому как нравится. Самое главное, даже состав бактерий в корме должен быть максимально близок к тому, который есть в ящиках червей. Вот это важно. А что есть в Байкале, мы не знаем. Ну да, уже много разговоров было. Кстати, про триходерму тоже. Здесь вот не ты один попался на эту интересную такую ситуацию и погубили большое количество червей. Как домашних, так и те, которые на грядке выбрасывались. Там тоже триходерма было заражение специальное. И там тоже был обнаружен мор. Хотя в малых количествах, естественно, триходерма, она показала себя очень хорошо. А вот те, кто стал искусственно ее добавлять, там вот получили по полной программе, аж в глазах потемнело. Так понимаешь, триходерма, ведь у меня просто сомнение, что там триходерма. У меня сомнение, что там триходерма. То есть это либо диверсия какая-то, либо еще триходерма, она не может убивать червей. То есть это грибок, симбиотический грибок, у него своя ниша, у червя своя ниша. То есть они не должны вот так агрессивно взаимодействовать. Не должны-то не должны, а пес его знает. Может быть, как раз переизбытки, они уже влияют на что-то другое, по-другому заставляют себя вести. То, что и водоросли, и грибки, и бактерии, они имеют свой какой-то, в кавычках, разум и какие-то программы. Поэтому в одних условиях они по одному себя ведут, а в других условиях могут совершенно по-другому себя повести. Может, как раз вот переизбыток он и дал вот это, когда, например, черви имеют определенное покрытие, о чем ты говоришь, слизь, в небольшом количестве, которое их спасает. А вот когда грибков больше, то слизи тратится намного больше, они уже не могут ее вырабатывать в достаточном количестве. И вот тут пробои и получаются. То есть, когда грибков достаточное количество, слизи хватает, они вступают в симбиоз. А когда грибков избыток, то в этом случае тогда слизи не хватает, она растрачивается, и они оголяются. И в этом случае тогда триходерме все равно что, на кого нападать. Ну да. Ну вот, сделаем свой научный центр, будем исследовать. Да, и там как исследуем все. Мариана Власта, сейчас черви живут в саду, а когда их домой заносить в дом? От какой температуры? Я в саду накопала червей. Такие подходят. Вот три вопроса здесь. Первый, когда заносить, а как, от какой температуры и в саду накопала червей. Ну, мы уже про садовых червей с тобой ответили. Да, садовые черви не подойдут. Да, они будут очень-очень медленно все перерабатывать. И вообще вряд ли перерабатывать. Скорее всего, бактерии у вас переработаются, чем черви. Да, да. Поэтому навозников поищите в лучшем случае, а лучше прикупите хотя бы маленькую досемейку. Они у вас быстро размножатся. Да. Ну вот про то, когда, в какую температуру, когда заносить домой? Ну, так они в заморозки не должны попасть. Ну, надо перед заморозками, можно перед заморозками заносить. Ну, там, когда уже там плюс 5, это уже для них сильно дискомфортно, они уже куда-то зарыться хотят и так далее. Угу. Ну, и выше 28 градусов тоже температура уже такая неприятная. Я, кстати, ну, тут тоже вынес червей, думаю, пускай порадуются. Вынес на улицу, все хорошо, но вроде в теньке, замечательно. А потом как ударила температура под 32 градуса в тени. Еле-еле успел их затащить обратно, чтобы они там не сдохли. А то смотрю, они такие вялые стали уже, такие говорят, хозяин, мы домой хотим, верни нас. Включи нам кондиционер. Да, включи кондей. Хотя там укрывал все, чтобы солнце не попадало, чтобы все хорошо. Все равно вот уличная температура по 30 и выше, ну, очень плохо им стало, очень плохо. Да. Вовремя занес. Кстати, даже занес, там у меня был на развод в баночке 5-литровой, их, ну, надсадку хотел передать это хорошим друзьям, они там все не ехали, да не ехали. И еле их это спас, пришлось ставить тазик с холодной водой и эту баночку срочно, потому что ну, там уже температура, ну, слышишь, маленький объем, да, угу. Температура резко возросла, и там они уже стали с ума сходить. Да, ну, не спас. Убежать никуда. Ну да, если хотя бы в большое вот это вот пространство, они могут как-то там вниз опуститься, там по уголкам, ну еще как-то, да, там на северную сторону перейти, а в банке никуда не денешься, там жарит со всех сторон. Бажена Макс, скажите, как червяки уживаются с проволочником? Заметила, что где много проволочник, мало червей. Понятно, что проволочник в кислой почве живет. Нужно ли раскислять, чтобы червяки пришли на это место? Ну, чтобы червяки пришли на это место, им надо дать корм. Начните мульчировать растения, и вы обнаружите, что под этой травой, под мульчой, у вас огромное количество червей. И вот тогда будет много червей и будет мало проволочника. Вы сами отрегулируете. Просто начните червей кормить. Прямо под растениями, прямо на грядках. Угу. Ирина Костина, чернозем, биогумус. Это, ну, чернозем – это свежий биогумус, правильно я поняла? Чернозем, вообще-то, это природное образование, которое много миллионов лет со скоростью 1 сантиметр в 100 лет растет за счет вот почвенной биоты. Это вот черноземы, да, собственно говоря. То есть мы биогумус делаем когда? Ну, это можно называть рукотворный чернозем. То есть это часть чернозема. Потому что в черноземе и корешки, и органика, и песочек, и все-все-все, да. И чем ближе вы к составу чернозема сделаете почвосмесь, если будете туда и глинки добавите, и песочка добавите, и возьмете из леса земельки привезете, и опавших листьев добавите, и еще чего-то, да, чем более разнообразная будет смесь, тем более высокого качества получится ваш рукотворный чернозем, биогумус. Хорошо. Ну что ж, все вопросы мы с тобой озвучили, ответили на вопросы. Давай теперь будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. Скажи что-нибудь доброе, вечное, красивое в заключение. Ну, друзья, я мечтаю о том, чтобы в каждой нормальной семье в мире жили бы червячки. У каждого, кто-то в картонной коробке, у кого-то в маленьком ящичке, у кого-то в червеферме, у кого-то в самодельной, у кого-то в промышленной, у кого-то на даче. Но обязательно в каждой нормальной семье должны жить червячки. Вот вы знаете, мы в отпуск ездили и... Просто вот выбрасывать очистки, остатки каких-то фруктов, вот выбрасывать, рука не поднимается. Мы сразу, а у вас есть червячки, кому отдать? Нету, а что это такое? Понимаете, ну да это же дикость. Люди дома не имеют червячков. А кто будет перерабатывать ваши растительные отходы? Они будут замусоривать свалки? Это ужас. Нет, друзья, так не пойдет. Надо срочно заводить себе червей. Ну да, у меня примерно такое же отношение ко всему, что выбрасывают мусор такому, так что называется мусор. Для них это мусор, а для меня это питание домашних питомцев и мой урожай в конечном итоге. Да. Так что все, что у нас со стола, оно все идет туда. А в конечном итоге твое здоровье, твое долголетие, твое самочувствие и та красота, которая тебя окружает, понимаешь? Вот в конечном итоге-то что? Конечно. Ну, а там, где человек хороший, добрый, здоровый, там и семья хорошая, справная. А где семья справная, там и общество хорошее. Так что черви, друзья, наше все. Это залог нашей державности. Да, это точно. Идем уже на окончание. Благодарю, что ты сегодня в эфире очень много рассказал. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 16 июля 2019 года, вторник. Как черви восстанавливают плодородие почвы? Это была тема сегодняшнего нашего эфира. В виртуальной студии находился Алексей Балакин, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.